Мы могли бы никогда уже больше не увидеть ни тебя, ни твою жену с дочкой, ни твой дом. Часы были установлены на 2 ночи. Если бы не звонок, ты был бы мертв, Джейк. Так же, как и твоя семья. Почувствовав головокружение, Джейк опустился на кушетку. Он чувствовал себя так, будто кто-то ударил его ногой в пах. Его затошнило, чудовищная слабость разлилась по низу живота. «Ты уже отправил своих?» «Да», — совсем слабым голосом ответил он. «Думаю, прикрепить к тебе кого-нибудь из своих ребят на постоянной основе. Кого бы ты предпочел?» «Мне все равно». «Как насчет Несбита?» «Отлично, спасибо тебе». «И еще. Ты, наверное, захочешь, чтобы обо всем этом знало как можно меньше людей?» «Если получится». «Скольким твоим сотрудникам известно?» «Только мне и тем двоим. Надеюсь, нам удастся сохранить это в тайне до тех пор, пока процесс не закончится. Но гарантий я дать не могу». «Понимаю. Но ты все же попытайся». «Попытаюсь». «Я знаю, что ты это сделаешь. Я очень признателен тебе, Оззи». Приехав в офис, Джейк сварил себе кофе и растянулся на кушетке в кабинете. Он хотел немного вздремнуть, но сон не приходил. Глаза горели, и он не мог смежить веки. Пришлось так и лежать на спине, уставившись на медленно вращавшиеся лопасти вентилятора. «Мистер Брайгенс!» — раздался из интеркома голос Этл. Ответа она не услышала. «Мистер Брайгенс!» Где-то в глубине подсознания Джейк услышал свое имя. Вскочив на ноги, он громко крикнул: «Да, с вами хочет говорить судья Нус!» «Хорошо, хорошо». На непослушных ногах Джейк двинулся к столу, посмотрел на часы. 9 утра. Полчаса он все-таки подремал. «Доброе утро, судья!» Он старался, чтобы голос его прозвучал бодрым и выспавшимся. «Доброе утро, Джейк. Как дела?» «Отлично, судья. Готовлюсь к процессу». «Я так и думал». «Какие у тебя планы на сегодня, Джейк?» «Что у нас сегодня?» Попытался сообразить Джейк, судорожно листая свой блокнот. «Никаких. Работаю у себя». «Тем лучше. Я хотел бы пригласить тебя пообедать вместе у меня дома. Скажем, где-то около 11:30. «С радостью, судья. Какой-нибудь повод?» «Поговорим о деле Хейли». «Отлично. Увидимся в 11:30. Нузы жили в приличном, довоенной постройке доме, довольно далеко от городской площади, в Честере. Семье жены дом принадлежал уже более столетия, и хотя кое-какой мелкий ремонт и побелка ему не помешали бы, выглядел он все еще очень и очень достойно. Джейк еще не бывал у судьи в гостях, и с миссис Нус он тоже не был знаком. Однако ему приходилось слышать о том, что она не упускала возможности подчеркнуть свою принадлежность к старинному аристократическому роду, когда-то весьма состоятельному, но впоследствии разорившемуся. Миссис Нус была так же некрасива, как и ее муж Марабу, и Джейку на мгновение стало интересно, а какие у них дети? Встретив Джейка у дверей, миссис Нус соблюла все продиктованные приличиями правила вежливости и даже попыталась развлечь его какой-то незначительной беседой по пути во внутренний дворик, где, сидя в кресле, его честь пил чай со льдом и просматривал корреспонденцию. Рядом стоял небольшой стол, который прислуга накрывала к обеду. «Рад видеть тебя, Джейк!» — тепло приветствовал его Марабу. «Спасибо, что заглянул». «Это я вас должен благодарить, судья. А у вас здесь очень славно». За супом и сэндвичами с холодной курятиной они начали свой разговор. Будущий процесс представлялся судье тяжким, пугающим испытанием, хотя он никогда не признался бы в этом. Выглядел он очень усталым, так, будто дело уже легло на его плечи непосильной ношей. Он удивил Джейка признанием, что испытывает к Бакли живейшее отвращение. Джейк сказал, что прокурор вызывает у него точно такое же чувство. Джейк, твое требование о перемене места суда сбивает меня с толку, перешел к сути Нус. Я изучил представленные тобой материалы, просмотрел то, что передал мне Бакли, и лишний раз сверился с законами. Вопрос этот очень непрост. В прошлое воскресенье я участвовал в конференции окружных судей, ездил в Галфкост. Встретил там своего старого друга по колледжу Дентона, он теперь в Верховном суде. А одно время мы вместе работали в Сенате штата и были очень близки. Сам он из графства Дапри, это на юге Миссисипи. И он говорит, что у них там все только и судачат о деле Хейли. Люди останавливают его на улице, чтобы спросить, как он будет действовать, если обвиняемый или его адвокат подадут апелляцию. Там у каждого свое мнение по этому делу. А ведь Дапри в 400 милях отсюда. Так вот, если я дам согласие на перемену места, то куда же мы отправимся? Покинуть пределы штата мы не можем. А у нас, я уверен, люди не только слышали о Хейли, но и вынесли уже ему в душе приговор. Ты согласен? Да, огласку дело получило очень широкую, осторожно ответил Джейк. Скажи мне, Джейк, мы же не в суде сейчас, поэтому-то я и пригласил тебя. Я хочу понять, что у тебя на уме. Про огласку мне и самому известно. Так куда же нам его переносить? Может, куда-нибудь в Дельту? Тебе бы это пришлось по нраву, а? Улыбнулся Нус. Естественно, мы смогли бы подобрать там отличное жюри, такое, которое действительно разобралось бы в существе проблемы. Да, и при этом оно было бы наполовину черным. Я думал не об этом. Ты в самом деле веришь, что тамошние жители не решили для себя, виновен Хейли или нет? Думаю, еще не все. Ну и куда же нам ехать? А Дентон ничего не предлагал? Ну, в общем-то, нет. Мы говорили с ним о том, что суд обычно отказывает в перемене места, если к тому нет каких-то исключительных причин. Наш с тобой случай слишком сложен. Противников у обвиняемого не меньше, чем сочувствующих ему. Да еще это огласка. С помощью газет и телевидения об убийстве мгновенно становится известно всем, и детали происшедшего становятся всеобщим достоянием задолго до суда. А уж Хейли... Даже Дентон признал, что никогда ему еще не приходилось слышать о деле, столь подробно расписанном на потребу публики. Он тоже считает, что в нашем штате невозможно будет найти беспристрастных и объективных членов жюри присяжных. Но, предположим, суд состоится в графстве Форт, и твоего подзащитного осудят. Ты подашь апелляцию с требованием перемены мест. Но Дентон дал мне понять, что будет на моей стороне. Он не видит в перемене места никакого смысла. Он уверен, что в суде большинство поддержит меня в таком решении. Конечно, гарантии нет никакой, да и разговор у нас шел за хорошей выпивкой. Кстати, не хочешь глоток чего-нибудь? Нет, спасибо. Я просто не вижу никаких причин переносить суд из Клентона в другое место. Если мы пойдем на это, то станем обманывать сами себя, думая, что где-то можно найти 12 человек, которые внутри самих себя не пришли еще ни к какому выводу относительно нашей с тобой головоломки. Это звучит так, судья, будто вы уже пришли к какому-то решению. Да, пришел. Суд переноситься никуда не будет. Он состоится в Клентоне. Мне и самому это не очень-то по вкусу, но оснований для перемены места нет. Кроме того, мне нравится Клентон. До дома рукой подать, и кондиционеры в зале суда установлены. Протянув руку к папке, Нус вытащил из нее конверт. Вот мое решение, Джейк. Я отказываю защите в требовании перенести место судебного процесса. Копию я направил Бакли. Это для тебя. Здесь же находится и оригинал. и я был бы благодарен тебе, если бы ты сам зарегистрировал его в нашем суде».